Глава 21. Это самая ужасная дорога в моей жизни. У меня не только затекло все тело, но отбило себе всю задницу. Как и говорил Гидеон, они не сделали ни единой остановки. Кажется, под конец пути я тихо хныкала, молясь, чтобы мы уже остановились. Чтобы хоть как-то себя занять, я взяла одну из коробок, открыла ее, увидев перед собой стопку бумаг. В другой оказалось то же самое. Спустя 20 минут поняла, какая именно информация содержится в этих бумагах. Вся жизнь каждого жителя сектора. Буквально 2 или 3 листа приходится на человека, где подробно описано, кем он будет, уже сформирован круг его общения и прочее. Тут даже есть те, кто еще не родился, но должен появиться на свет в ближайшее время. В их имени пока стоит буква «Х», как и в генетических заболеваниях и способностях, потому что это пока неизвестно. Эти листы немного отличаются от тех, которые выдают при рождении. Внизу везде есть пометки, а в моем такой нет. Например, следует наблюдать первое время, особенно в подростковом возрасте, потому что отец девочки в свое время присоединился к отступникам. В случае малейшего подозрения или угрозы незамедлительно уничтожить. Или использовать в эксперименте X217 в случае положительной реакции по программе «Предначертанные». Постоянное наблюдение и контроль. Уничтожить. Последняя запись сделана на том листе, где через 2 месяца по предварительным данным у семейства Хопкинс должен родиться сын. Боже, мальчик еще не появился, а они уже хотят его убить. И из-за чего? Никакой информации более здесь не написано. Наши судьбы, наши жизни и правда находятся в руках нескольких людей, таких же самых обычных смертных. Не какой-то программы, которая действительно умеет предсказывать будущее, а всего лишь кучки людей, которые возомнили себя богами. Я убрала всю эту информацию обратно в коробки. Откуда у них это? И зачем это нужно вести в другое сопротивление? Сейчас мне хочется лично задать все вопросы Алексе Браун, чтобы понять, зачем? Зачем все это? И что еще за проект по поводу предначертанных? Я думала, их просто убивают. Но, видимо, это не так. Примерно через 10 минут фургон начал замедляться, а еще через минуту окончательно остановился. Я встала в полный рост, вылезая за стопок коробок, и подошла к дверям, ожидая, когда они откроются. Послышались шаги и голоса. Выдохнула и на лицо натянула улыбку, уже представляя реакцию парня. Секунда, 2, 3, и на 4-й дверцы фургона открылись, где я тут же встретилась с глазами Гидеона. Он оказался прямо напротив. Чуть дальше него Кори, а по бокам мной и Вильда. Других не видать. «Какого?» — выразился Кори, увидев меня, и его рука с винтовкой рефлекторно дернулась. «Кьяра! Что ты здесь делаешь?» «Решила прокатиться с вами», — ответила я Кори, продолжая смотреть на Гидеона. Его глаза прищурены, а сам взгляд не обещает ничего хорошего. Кажется, он пытается испепелить меня на месте. «Оставьте нас ненадолго», — проговорил он. Но и Вильды переглянулись между собой, а Кори подошел к Гидеону и положил руку ему на плечо. — Может, оставьте. Кори мельком еще раз взглянул на меня, а потом ушел, а следом за ним и остальные парни. Я спрыгнула на землю, а потом подошла к предначертанному, скрещивая руки на груди. Смотрю ему в глаза, ожидая его реакции, потому что Гидеон продолжает молчать и стоять на месте. Что он будет делать? Ругаться? Затащит обратно в машину и велит увезти? Что? Ты ослушалась. Выгнула бровь на эти его слова. Да? А я и не говорила, что буду слушать тебя. Я поступил, как посчитала нужным. Гидеон шумно выдохнул, а в следующее мгновение оказался прямо передо мной. Из тебя вышел бы плохой страж. Его дыхание шевельнуло прядку волос, и он проследил за ней, обратив внимание только сейчас на цвет моих волос. «Как хорошо, что я уже не собираюсь им становиться, да?» — спросила я, понимая, что между нашими лицами не более 10 сантиметров. Мы встретились взглядами, и окружающий мир словно замер. Внезапно шум и суета вокруг стали беззвучными, и только наши глаза пронзительно продолжали смотреть друг в друга. В чарующей прохладе момента мы поняли, что произошло что-то необъяснимое, словно между нами состоялся немой диалог. Я четко представила, как Гидеон рукой притягивает меня за затылок, и наши губы сливаются в резком и неожиданном поцелуе, как я пальцами впиваюсь в его кофту и поддаюсь навстречу. Все то, что произошло в мыслях, отразилось в наших глазах, но не произойдет в реальности. Я испугалась этого странного момента, нервно сглотнула и отшатнулась назад. Гидеон схватил меня за локоть, наверное, чтобы я не споткнулась или просто придержать, но мой мозг расценил это прикосновение как угрозу, поэтому я среагировала рефлекторно. Вырвалась и ударила его в плечо свободной рукой, которую парень тут же схватил, вновь потянув на себя. Ногой попыталась сделать ему подсечку, но тоже была остановлена, поэтому локтем зарядила его по левой брови. Следом оттолкнула от себя, тяжело дыша. «Кьяра, хватит!» — крикнул Гидеон, тоже тяжело дыша. «Что сейчас такое произошло?» Я мотнула головой и сделала еще два шага от него, а парень дотронулся пальцами до брови, из которой потекла кровь. Кто-то начал хлопать в ладоши. Мы с Гидеоном одновременно посмотрели в сторону, откуда раздался звук. Женщина лет 30 стоит, улыбаясь нам, и хлопает в ладоши. Она высокая, стройная, одета в военную форму, и у нее имеется шрам на половину лица. «Приятно видеть, что не каждая девушка падает в твои объятия, Гидеон», — говорит женщина. «Кто это? Ты даже не заметил моего появления». «Это Кьяра». После секундной заминки представил Гидеон меня. Женщина приблизилась ко мне, заведя руку за спину, и осмотрела с головы до ног. «Сабрина, руководитель этого сопротивления. А ты Кьяра, новенькая в отряде Гидеона». «Да», — ответила я, кинув быстрый взгляд на парня. «Хм, Гидеон обычно не берет новеньких. Видимо, ты его очень впечатлила, Кьяра». «Ты даже не представляешь, как, Сабрина!» — отозвался парень и вернул себе привычное выражение лица. «Кори сказал тебе прийти сюда?» «Да, ты всегда был догадливым». Женщина с улыбкой посмотрела на парня, а после перевела взгляд на фургон. «Здесь все?» «Да». «Отлично. Тогда мои люди этим займутся, а вы пока можете пройти и отдохнуть». Сабрина махнула рукой, и из-за ближайшего дерева вышел мужчина. «Тот вас проводит». «Иди за мной», — проговорил Гидеон, проходя мимо меня, а я закатила глаза, как будто у меня есть выбор. Интересно, только сейчас обратила внимание на окружающую обстановку. Мы в лесу. Он чуть более густой, чем тот, в котором были до этого. Однако проехать автомобилем сюда это никак не помешало. Тот повел нас еще дальше в чащу, и сейчас я стала замечать других людей. И их здесь много, они практически сливаются с окружающей растительностью. Все вооружены. Как я их могла не заметить? — Это мастерство всех людей Сабрины, — ответил Гидеон, видя мое выражение лица. — Они подстраиваются под обстоятельства и окружающую обстановку, поэтому ты их сразу и не заметила. — Куда мы идем? Я не вижу здесь ничего похожего на то, чтобы спуститься под землю. — Туда, где тебе не стоит находиться. — Ты бы не смог меня держать вечно. — Лучше молчи. Гидеон схватил меня за локоть, сжимая его до боли. — Молчи, Кьяра. Не говори никому, что ты бывший страж, и не говори, как попало в Джонатану. — Почему? Тот ушел вперед, поэтому Гидеон специально замедлился. — Потому что Сабрина ненавидит всех стражей и все, что с ними связано. Полтора года назад ее 10-летнюю дочь забрал один из секторов. Они не убили ее, а оставили в живых для экспериментов. — И что с ней случилось? — Не знаю, это никому не известно. Что будет, если Сабрина узнает, кто я? Вернее, кем ты больше не являешься. Вероятно, убьет. Отлично! Если хоть кто-то, кто не желает меня убить. Тот остановился и оглянулся. А Гидеон отпустил меня и отошел на шаг. Оставшиеся 10 минут мы шли пешком. Я все думала, что тот укажет рукой на какой-нибудь камень или листву, где находится тайный проход. Но он остановился на большой поляне, окруженной лесом со всех сторон. «Мы свернули не туда и прошли вход?» «Нет», — в унисон ответили тот и Гидеон, а первый продолжил. «Мы пришли». Я нахмурилась, не понимая. Мужчина приблизился к Гидеону и что-то вколол ему в шею. Шарахнулась в сторону, видя, что он направился ко мне. «Тот, дай мне. Она бывает несколько непредсказуемой». Кажется, он опять хотел сказать другое слово. Мужчина пожал плечами, протянул такой же маленький шприц Гидеону. «Что там?» «Узнаешь через минуту». «Сначала скажи». «Это поможет тебе увидеть, Кьяра». «Галлюцинации?» Он не ответил, подойдя ко мне. «Позволишь?» «Ладно, если бы это было опасно, то Гедеон не позволил бы вколоть сначала это себе. Поэтому выдала кивок и убрала руку, которая до этого прикрывалась. Гедеон убрал волосы от шеи, заправляя их мне за ухо. После положил руку на шею, а другой сделал укол, от которого я слегка поморщилась. «Что должно произойти?» — спросила я, не замечая каких-либо изменений. «Подожди немного». Сначала ничего не происходило. Я просто пялилась на Тодда и Гедеона, пытаясь понять, что они видят. А потом... Наверное, мне и правда вкололи наркотик, потому что я увидела несколько зданий в том месте, где секунду назад было лишь поле. А еще силовое поле, которое защищает их. Оно слабо мерцает, но это видно. По территории вокруг ходят люди, есть даже те, кто передвигается на мобилях. Они переговариваются между собой, но мне не слышно их. Почему их не слышно? Я потерла глаза, думая, что это мираж, но видение никуда не исчезло. Что это? Еще одно сопротивление. Ну как? Идем, это сказал тот. Пойдем. Гедеон стал объяснять по пути. Это силовое поле, которое без специальной сыворотки можно обнаружить лишь на ощупь. Оно защищает территорию лучше, чем стены сектора. Оно не только скрывает то, что находится внутри, но и заглушает все звуки. Идеальное укрытие и практически находится у правительства под носом. Но как же патрули? Допустим, стражи, которые случайно наткнутся на невидимую преграду. Территория вокруг просматривается множеством камер, поэтому как только стражи приближаются сюда, то их либо отвлекают и уводят в другое место, либо действуют более радикально. «Убивают», — догадалась я. «Верно». «А как же скаймеры?» «Поле создает защиту и от них. По скаймерам не определить даже с помощью телевизора, есть ли здесь что-то». «Кто это создал?» «Мой отец», — раздался голос сзади. Сабрина вместе с своими двумя людьми уже догнала нас, когда мы остановились напротив силового поля. «Впечатляет, да? А ведь раньше он был одним из лучших ученых правительства. Но они решили избавиться от него. Думаю, если бы сектора знали, чего мы достигли за это время, то искусали бы себе все локти». Женщина рассмеялась. Хотя мне это смешным не показалось. Она прошла вперед и поднесла руку к полю. Тут же под ее ладонью высветился экран, который затребовал код доступа. Поле реагирует только на тех жителей, данные которых уже внесены, поэтому чужаки, даже если они подсмотрят код, не смогут попасть внутрь, — пояснила женщина, набрав комбинацию с пятизначного числа. — Прошу. Поле исчезло на некоторое время, чтобы мы зашли. Тут же я услышала голоса других людей, звуки мобилей и другой шум. На нас стали поглядывать, но не очень удивленно. Видно, что гости здесь бывают часто. — Добро пожаловать в Оазис. — Оазис? — Да, этот проект так назвал мой отец. Сабрина двинулась к самому большому трехэтажному зданию, и мы за ней. Тот остался за пределами поля, давая указания, куда девать коробки с информацией. Кстати, нужно про последнее подробнее узнать у Гедеона, как будет возможность. Это сопротивление отличается от предыдущего не только местоположением, строением, но и людьми. Здесь они приближены к людям в секторах. Одинаковая одежда, преимущественно военная. Выражение лиц тоже отличается, в основном спокойное, лишенное каких-либо эмоций. Да, здесь мне нравится меньше. Возможно, это лишь первое мнение. Внутри здание оказалось таким же просторным, как и выглядит снаружи. Людей еще больше, чем снаружи. Все чем-то заняты. «Эй!» Внимание привлек Кори, который помахал рукой и трусцой подбежал к нам. «Все живы?» При заданном вопросе он перевел взгляд с меня на Гедеона и обратно. «Полагаю, Кьяру его бы уделала», — отозвалась Сабрина, а Кори улыбнулся. «Смотрю, других уже нет, все разместились?» «Да». «Вам помочь или сами справитесь?» — спросила женщина, глядя на меня и предначертанного. «Сами». «Хорошо. Потом загляни ко мне в кабинет, Гид». Сабрина ушла, и Гедеон прищурился, оглядывая обстановку вокруг. «Будь начеку», — сказал он парню, на что тот сразу стал собранным. «Ты не доверяешь Сабрине?» «Не здесь. Пойдем». Не спрашивая меня, Гедеон посчитал нужным вновь схватить за локоть и повести в сторону лестницы. «Я могу и сама идти», — прошипела я и постаралась вырваться. «Не тут-то было». «Не можешь». «Могу». «Просто иди и молчи», — сквозь зубы проговорил он. «Кажется, кто-то понемногу теряет терпение. Не буду его злить. Пока». По широкой лестнице мы поднялись на второй этаж. и завернули в просторный, светлый, благодаря большим окнам, коридор. Наверное, тут располагаются жилые комнаты для части людей. Мы прошли практически в самую глубь, остановившись напротив двери под номером 212, куда Гидеон тут же втолкнул меня и захлопнул дверь за собой. — Что ты делаешь? — Что я делаю? — А ты, Кьяра, что делаешь ты? Какого черта ты вообще оказалась в том фургоне? — Я тебе уже сказала, что больше не могла находиться в том месте, Гидеон. Я страж, вернее, бывший страж, поэтому могу защитить себя. И это я тебе докажу. На мои слова он усмехнулся и покачал головой. — Ты не понимаешь. — Не понимаю? Ты запер меня, словно птицу в клетке, для того, чтобы обезопасить себя. Чтобы со мной ничего не случилось, иначе случится с тобой. Ты полагал, что такое будущее меня устроит? Ответ — нет. К тому же мне нужно придумать, как вытащить родителей. Сидя в заперти, я этого сделать не смогу. Ты не будешь их вытаскивать. Это слишком опасно. Я забыла слово «опасно» после того, как встретила тебя. Потому что вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. Она вся стала опасной. Понимаю, что являюсь грузом для Гидеона, как и он для меня. Но проблемы нужно решать, а не прятать их в укромное место. Именно так парень и поступил, спрятал меня. Гидеон даже не пытался разобраться с нашей связью. Я же нашла в старой книге информацию, подтверждающую слова родителей. Мы могли бы развивать эту связь, научиться чувствовать друг друга и нечто подобное. Да, я тоже от этого не в восторге. Но раз нет другого выхода, то стоит приспосабливаться к настоящему. А Гидеон же просто избегает всего случившегося. Через час будет ужин, я зайду за тобой. До тех пор, пока оставайся в комнате. Полагаю, ты устала после стольких часов в фургоне? Бесит, что он постоянно командует. Я никак не среагировала на его слова, и парень вышел, закрыв за собой дверь. Можно было бы поступить назло ему и выйти, но не буду так делать. Мне здесь не особо нравится. Чувство, словно попало обратно в сектор, поэтому прислушиваюсь к нему. Опустилась на край кровати и решила включить свой браслет обратно. Все равно Гидеон наверняка уже доложил Джонатану, где я. Через 15 минут вколола себе дозу инсулина и откинулась на подушке, смотря на точно такой же цвет потолка, как был у меня в секторе комнате.